слой страха. Продолжая перемещаться внутрь «я там», я нашел новый участок, который стал для меня полной неожиданностью. Выяснилось, что я далеко не бесстрашен. Я не отдавал себе отчет в существовании этих страхов, но они были. Огромные и уродливые вспышки неочищенной энергии, интенсивность которых вызывала у меня стыд, хотя никто другой не мог их увидеть. Там были и застарелые страхи, и постоянно зарождающиеся новые. Они были самыми разнообразными, от таких мелочей, как беспокойство о зависимости нашего строительства от дождливого дня, до серьезных вопросов вроде перемен в нашем стремительно развивающемся мире. Там был даже страх физической смерти, не самого процесса и не того, что ждет потом, а того, что здесь, в пространстве времени, останутся незаконченные дела. Я понимал, что потребуется немало сил, чтобы навести порядок в этой сумятице. Однако мое «я там» уже давно взялось за дело и добивалось результата более действенным способом. В течение последних 5 лет меня подвергали определенным испытаниям. Я не физически переживал напряженные события, которые поднимало на поверхность мои страхи вновь и вновь, пока они окончательно не рассеивались. Эта практика продолжалась до сих пор. Более того, победа была уже близка. Хотя текущая деятельность продолжала порождать новые страхи, исчезало их намного больше. Когда я понял это, меня осенило. Именно «я там» ввело в практику такие испытания, направленные на уничтожение страхов, и проводило их по мере необходимости. Я совершенно ошибочно полагал, что получаю помощь со стороны. На самом деле, я помогал сам себе. Так палец стал целой рукой. И такое ощущение нравилось мне куда больше. Теперь происходящее вызывало у меня настоящее любопытство. Я понял, что связь между «я здесь» и «я там» была установлена совсем не случайно, и немедленно начал искать в своей текущей личности другие признаки вмешательств «я там». Мне не составило труда погрузиться глубже, но в первое время эти озарения едва не привели к катастрофе. Я понял, что собой представляю. Однако намного больше усилий потребовалось для того, чтобы привыкнуть к достоверности новых представлений о себе. Эмоциональный слой. Он стал следующим пластом энергии, на который я наткнулся, продолжая движение вглубь. Все эти эмоции были мне знакомы. Если не считать подавленных чувств, я обнаружил те эмоции из прошлого и настоящего, которые я уже испытал, которыми дорожил, радостные и печальные. К их числу относились и приступы необоснованной злости, которые теперь меня очень удивляли. Как и в случае со страхами, этот слой постоянно пополнялся новыми ощущениями, в точности отражал все, что я чувствовал, в текущее мгновение. Самое удивительное заключалось в том, что эмоциональный слой выглядел очень опрятным и упорядоченным. Разрушенный барьер. Больше всего он напоминал рваную дыру в серой стене. При проникновении сквозь это манящее отверстие я ощутил легкое сопротивление, но тут же оказался по другую сторону. Миновав барьер, Я с полной ясностью понял структуру изначальной, сдерживающей энергии этой стены. Кроме того, я догадался, что случилось с ней в моем случае. Почему в стене появилась дыра? Ответ был прост. Разрушение в результате многократных проникновений. Самым поразительным было то, что из-за спешки я никогда не задерживался здесь и не подозревал о самом существовании преграды.